Глава 17. Отличник. Вот уж воистину, век живи, век учись. Аккурат про нашу семью сказано. Куба увлеченно осваивает окружающий мир, а вместе с ним и мы с Эдиком кое-чему учимся. Например, правильно есть. «Мам, я есть хочу!» «Ты уже поел, Куба?» «Еще хочу, мне мало. Если будешь много есть, будешь толстый. А тебе нельзя быть толстым, ножки станут болеть, ходить не сможешь». «А тебе можно, а папе вы все время едите». «Не все время». «Я не умею, ты зашивай». «Ох!» – я чуть вслух не простонала, вовремя спохватилась. «Я всем хвалюсь, что ты у меня только одну тапочку покусал, чуть-чуть ножку стола погрыз, а ты мне стыдно, понимаешь? За твое поведение стыдно». «Отчего вы под котами спите? Есть же пододеяльник с собаками, а вы под котами!» «Да какая разница? Это вещь, а она денег стоит. Мы с папой деньги с большим трудом зарабатываем, покупаем себе на них. И предвкушаю уютный вечер в кругу семьи. Все отдыхают, а я за швейной машинкой, как Золушка. А кошка-провокаторша и в ус не дует».